Так, двигаемся дальше. День третий, вторник. Значит, как я уже сказал, в связи с изгнанием продающих, вот этих, значит, продавцов жертвенных животных, Синедриону был задан вопрос о мессианском достоинстве вот этого галилейского учителя. Да? Весь следующий день, вторник, посвящен многочисленным стычкам Христа с его вот этими противниками. Они теперь его хотят словом задавить. Они уже решили, что они его погубят, уже ответили на вопрос о его мессианском достоинстве, да, в отрицательном смысле. Но, да, вот мы тут читали только что, искали как бы погубить его, ибо, но боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. И следующий день он весь посвящен попыткам его задавить и перед народом уличить его в слове, да, найти какое-то на него, его как-то зацепить слово. Да, поэтому весь следующий день, это самый длинный отрезок вообще вот тут в Евангелии и во всех описаниях этой недели, вторник, это самый длинный рассказ, поскольку там множество вот таких вот разговоров и столкновений. Значит, какие именно? Мы сейчас сегодня будем читать с вами. Значит, там Господь говорит притчами. Во-первых, тоже интересный момент, что за день до этого, да, в понедельник, вот этот момент со смоковницей, это всех всегда спрашивают, что это за смоковница такая, почему это смоковница, и что это она вдруг засыхает там, и так далее. Да? Это такое символическое действие, пророческое символическое действие. Господь не находит плодов на ней в понедельник, но еще она не засыхает. А засыхает она на следующий день, да? Потому что мы тут видим во вторник уже, да? Давай, Женя, иди сюда, читай. Читай. С 20 стиха начинаю. Чуть-чуть сейчас прощу. По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Да, стоп. Вот, она засохла, поскольку те уже решились. Смоковница в Ветхом Завете наравне с виноградной лозой является образом израильского народа. Да, виноград и смоковница. Это можно, там целый ряд мест в Ветхом Завете. Я даже себе их выписал, но сейчас не смогу с вами обсуждать это. Которые говорят о смоковнице, и тогда их всех прочтешь, что понимаешь, какой это образ такой глубокий. Да, засохло до корня. Теперь с 27-го. Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова не с небес было». Нет, точнее что. «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собой: если скажем «с небес», то он скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Да, ну вот это первая стычка. Затем дальнейшие стычки о подати кесарю, там же это тоже все во вторник, Да, это вы помните, я надеюсь, некоторые из вас, по крайней мере. Давать ли подать кесарю или не давать. Христа спрашивают о наибольшей заповеди в законе. Это вообще такой древний спор был среди иудейских законоучителей. Какая же самая большая заповедь? И его тоже, значит, спрашивают об этом. Затем Господь говорит притчи, целый ряд притч, связанных с этими стычками, да, на тему окончательного такого отпадения еврейского народа. Да. Притча о двух сыновьях, из которых один пошел виноградник отца, сказав, что не пойдет, а другой сказал, что пойдет, не пошел. Да. Притча о злых виноградарях, да, которые убивали пророков, то есть, ну вот, посланников хозяина винограда, и в конце концов убили сына посланника, да? Вот. Притча о брачном пире для царского сына, да, тоже туда же во вторник, да, и вот такой целый ряд притч и бесед о отпадении еврейского народа от своего мессии, от обещанного и ожидаемого спасителя. Вот, несмотря на то, что Господь, ну, сумел все эти беседы повернуть так, что те, ну, замолкли, не могли ничего ему отвечать. Да, потому что все их попытки его, так сказать, уловить на слове, они обращались, ну, против тех. Конечно, они не могли никак его поймать, да?